Ему оставалось от изумления только открыть рот и молча ждать, что будет еще дальше. Итак, итальянец бросает ложку легким взмахом руки метра на два. Подчиняясь закону всемирного тяготения, ложка падает на грунт, но вместо того, чтобы полностью упасть и лежать себе, ложка встает вертикально и стоит. Грунт как грунт, щебенка серой глины вперемешку, трава на ней не растет, но и в других местах, если исключить специально культивированные участки лагеря с завозным черноземом, тоже не растет ничегошеньки. Надо старательно присматриваться, чтобы заметить, что бочок то одного, то другого камешка в аномальной зоне нет-нет, да и заиграет на свету бледным радужным сполохом. А иногда и этот эффект не наблюдается. А ложка стоит. 10 секунд стоит. 20. А потом хлоп. Вылетает из аномальной зоны по параболе, как пробка из бутылки. Игра состоит в том, чтобы твоя ложка улетела как можно дальше. Только и всего. «Это как?» — спросил ошалевший Меркулов, когда самый рослый из итальянцев с ликующими воплями побежал за своей ложкой, ударившейся о землю в 7 метрах у нас за спиной. Остальные ложки взлетали выше, но летели круче и едва не настучали капитан-лейтенанту по макушке. «Это вот так», — ответил я, приветственно улыбаясь итальянцам. Дальше улыбок и чао-какао у нас с итальянцами не шло. Персональных переводчиков нам не выдали. Напротив, отобрали даже те, которые были у некоторых на момент сдачи в плен. Горячие же итальянские парни отбывали детство в захудалой колониальной школе на Лючии. Язык межнационального общения там преподавали из рук вон плохо. Помню даже до войны репортаж такой проблемный. Вот, дескать, закон о языке приняли, а не исполняем. И ладно бы всякие отсталые правительства, но даже нации-комбатанты... Что это за дьявольщина? Продолжал докапываться Меркулов. «Переменное магнитное поле? Я не знаю, что за дьявольщина. Это не магнитное поле и не гравитационное. В чистом виде, по крайней мере. Это аномальный физический эффект, не имеющий ни названия, ни разумных объяснений. А табличка, поставленная заботливыми клонами, указывает границу зоны, в которой этот эффект проявляется». «А что случится с человеком, который туда зайдет?» «Проверять никому не охота. Но клон, наверное, недаром желтую табличку поставили. Пойдемте дальше гулять?» «Пойдем». «И много здесь таких зон?» «Много. И не только таких. Это не планета, товарищ капитан-лейтенант, а психоз. Никто в Объединенных Нациях о такой не слышал. Даже в Глобальном агентстве безопасности о ней ничего не известно. По крайней мере, лейтенантам. Пришлось назвать глаголом». «Плохо работают, плохо. Ишь, глагол выдумали. Азов, мать его, за ногу. Ветер, древо, зуб, рыгла. И наша флотская разведка никуда не годится. Заселенную клонскую планету проморгать, где это видано? Быть такого не может. Понимаешь, лейтенант, не может быть». Разговоры мы продолжали на ходу, направляясь к западному краю плато. Чтобы Меркулов отчетливо представил себе незавидные перспективы бегства, я хотел показать ему местные достопримечательности. А то ведь по всему было видно, этот субъект сбежит первой же ночью и сгинет без следа, дурень. Я вздохнул. «Товарищ капитан-лейтенант, не верите мне, спросите у старших по званию». Но Меркулов меня не слушал. Его мысли уже неслись дальше, причем в том самом направлении, которое я и предугадывал. «Сколько клонов в охране лагеря?» — отрывисто спросил он. Меркулов вообще говорил отрывисто, произносил 2-3 слова, а потом запинался на секунду, причем в самых неподходящих местах, из-за чего сбивались привычные русскому уху интонации. Например, свой вопрос он задал примерно так: «Сколько клонов в охране?» Пауза и вроде бы конец вопроса, а потом неожиданно с повышением голоса: «Лагеря!» «Не знаю, с виду цитадель рассчитана человек на 100-120. «Это я понял. Нужны точные цифры. Ты не пытался подсчитать число постов? Количество смен? Не следил, как часто меняются солдаты в дежурных нарядах? Как уследишь за ними, если большая часть клонированные демы?» «Черт! Верно! А сколько офицеров?» «Человек 10. Но это ни о чем не говорит. Подразделение, которое нас охраняет, явно укомплектовано командным составом сверхштата. 10 человек офицеров хватило бы на 3 роты, если учитывать, что они обычно ставят на взводы не лейтенантов, а суперсержантов. А тут рота максимум одна. Кроме того, заотары. Какого черта? Наставники? Как вы могли заметить, нас здесь воспитывают. Их не меньше 5. Еще минимум 3 заотара должны быть в любом конкордианском гарнизоне для проведения священнослужений. Это жрецы, экбады, если выражаться точно. Мне плевать, экбады они или трибады. А сколько пленных в лагере? Сейчас человек 100. Большая часть бараков законсервирована, но если принять, что один барак вмещает минимум 25 человек, то расчетная емкость лагеря составит 750. Неважно. Меня интересует расклад сил на сегодня. С твоих слов выходит один пленный на одного клона. Выходит так. Хреново. Лучше бы 5 на одного. И хорошо бы рядовых иметь побольше, а то офицеров подставлять под пулеметы жалко. Тут же все офицеры. Да, причем за редкими исключениями офицеры военфлота. Есть и несколько адмиралов. А вот рядовых, сержантов, старшин и мичманов нету. Разумно, младший состав флота должны держать отдельно. И пехтуру отдельно. К земле поближе. Меркулов почему-то хохотнул. Что-нибудь про лагеря для рядовых слышал? Немного. Знаю только, что если всех офицеров нашего военфлота конкордианцы автоматически приравняли к пихлеванам, то рядовой состав к демам. И наверняка условия в лагерях для рядовых куда хуже, чем у нас. Тут капитан-лейтенант, который, кажется, снова перестал меня слушать, воскликнул. Постой-ка! Да это же Наотар! Что? Да планета это! Наотар, как я сразу не догадался! Почему вы так решили? Рельеф подходящий. Это была уже чистая фантазия. У него что, действительно контузия, подумал я и терпеливо возразил. Это не Наотар, поверьте, я там воевал. Меркулов не счел нужным скрывать от меня свое недоверие. Когда успел? В мае прошлого года было столкновение с джипсами. Вы должны были слышать. По его итогам генштаб издал памятку о наотарском конфликте. Читал. Так ты там был? Ты же совсем молодой. Я вкратце рассказал Меркулову, как меня занесло добровольцем в экспедиционный флот Наотар прямо с 3-го курса Академии. Да, а мы в то время гнили от безделья в городе полковников. Эх, наш бы адмирал Нахимов туда. Мы бы этим джипсом вмазали. А вы на ничью все свели, миротворцы. Это надо же было придумать, кадетов в желторотах в бой послать вместо кадровых офицеров. О том, что кадровых офицеров в экспедиционном флоте было завались, я промолчал. Зачем говорить очевидное? Ну а что таких нервных, как Меркулов, нам только и не хватало в тот страшный час, когда мелкие джипсы копошились вокруг разродившейся домны, я и подавно не сказал. Один лишний выстрел мог тогда привести к тотальной войне с межзвездными бродягами. И, я почему-то не сомневаюсь, Меркулов в ту минуту открыл бы огонь на поражение. Перестрелял бы новорожденных джипсов, не колеблясь, вопреки приказу, который он бы не получил из-за неполадок с оборудованием. «А вы, товарищ капитан-лейтенант, где воевали?» — спросил я, чтобы увести разговор в сторону. «Я же говорю, в городе полковников сидел». «Где воевал?» — вспылил Меркулов. «Вокруг фонарей этих орбитальных фигурял, как папа Карло. Эскадрилью слетывал, мать!» «Я имею в виду сейчас, после 9 января». «А, так и говори. Про адмирал Нахимов знаешь?» «В общих чертах новый ударный авианосец типа адмирал Ушаков. Первый полет совершил, кажется, 1,5 года назад». «Ты еще ТТХ назови», — скривился Меркулов. «Как с луны свалился, честное слово. Вам что, про Нахимова не рассказывали?» «Секретность кругом. Клоны с нами новостями не делятся, а почти все пленные офицеры здесь сидят дольше меня, поэтому я про войну мало знаю. Начало встретил на земле, потом был переброшен в город полковников. Там нас спешно обучили пилотированию дюрандалей. Из города полковников на авианосце «Три светителя» ходили в рейд на Фелицию. Там меня избили. В первом боевом вылете». «Ты, выходит, из 19-го отдельного?» Голос Меркулова потеплел. «Так точно. Шубина знаю. Берника тоже. Видел их, дай бог памяти, 4 дня назад. И что же, ты был в том вылете, когда Атур Гушнасп завалили?» «Был. Вторая истребительная эскадрилья, командир готовцев. Мы зенитки на Атур-Гушнаспе подавляли. А скажите, товарищ капитан-лейтенант, 3 светителя летают?» Я разволновался, будто девчонка на первом свидании. Очень уж важным был для меня этот вопрос. Любой пилот палубного базирования поймет, почему.